Рождество – это праздник света, день рождения большой любви. Это с неба отзыв привета, это праздник для каждой семьи. Рождество. Yeah.